Глава третья. Андрей шел завтракать в столовую «Звездолета». Архаичное название места приема пищи сохранилось, и это очень забавляло. Через 300 лет экипаж «Звездолета» говорил на русском языке. Не было никакого акцента. Сохранилась и традиция здороваться за руку. В остальном все было по-другому. Люди, экипаж корабля, произвели на Андрея странное впечатление. У всех, кого он видел, тела и лица были прекрасны. У всех без исключения. Не было слишком молодых и слишком пожилых. Аполлоны и Венеры шли навстречу и улыбались ему. Он улыбался в ответ. Люди вели себя неестественно, точнее, противоестественно. С ним охотно общались, рассказывали и объясняли, внимательно слушали, но при этом демонстрировали минимум эмоций, только стандартная улыбка. Он с интересом рассматривал женщин, пытался бросать недвусмысленные взгляды, получая все ту же улыбку в ответ. Иногда появлялась мысль, что он общается с роботами, роботами-андроидами. За 300 лет прогресс мог уйти намного вперед. Однако они ели, причем вкусы у всех были разные. Они ходили в туалет, посещали бассейн и спортивный комплекс «Звездолета». Вряд ли это был спектакль для одного зрителя. Но сомнения были. Андрей зашел в столовую. Он находился на корабле уже 3 дня и легко ориентировался в устройствах сервиса. Пища была синтезированной, однако на вид и вкус она не отличалась от натуральной. Долгие поиски в меню сервис-терминала привели его к необычным блюдам из океанских моллюсков и трепангов. Но, подумав, он решил не рисковать и выбрал русский борщ со сметаной, грибы и яблочный сок. Столовая вмещала человек 50, но никогда не была заполнена и наполовину. Где питались остальные члены экипажа, оставалось еще одной загадкой. Андрей сел на привычное место за прозрачный столик у огромной пальмы. Растения были здесь настоящими, и над каждым из них заботливо была встроена ультрафиолетовая подсветка. Не «Звездолет», а ботанический сад. Усевшись, он приступил к еде. «Разрешите?» — обратилась к Андрею молодая женщина в темно-синей униформе с 2 золотистыми нашивками на плече. «Конечно, присаживайтесь. Он ни разу здесь не ел в одиночестве, к нему непременно кто-то подсаживался». Женщина одарила Андрея традиционной улыбкой и села напротив. Безупречные черты лица, зеленые глаза с оранжевым ободком, жемчужная прядь в волосах – дань современной моде. Встретив ее в своем городе, Андрей посчитал бы красавицей. Но здесь такими были все, и к этому нужно было привыкать. «Меня зовут Арина. Я работаю в исследовательском отсеке». Без предисловий представилась она. «А вы Андрей?» «Да». «Ваш прапрадедушка, работаю исследователем будущего цивилизации», — в тон ей пошутил Андрей. Она продолжала улыбаться, не отреагировав на шутку. Андрей обратил внимание на напиток, который она подтягивала из трубочки. От него явно исходил запах спиртного. «Решили расслабиться?» — спросил он. «Трудная ночь?» «Сейчас для всех нас нелегкое время. Мы застряли здесь, и многих это сильно угнетает. Алкоголь помогает?» «Не знаю, решил попробовать, изучив историю вашего времени. Ведь у вас это было довольно популярным средством». У Андрея было сложное отношение к алкоголю. Он сам не пил, но до поры до времени с пониманием относился к выпивающим людям. После того, как его жену Веру сбил пьяный таксист, отношение к алкоголю стало резко негативным. Жена умерла в больнице. Они остались вдвоем с дочерью, Сашкой. Прошло уже 8 лет, но он хорошо запомнил запах перегара, исходившего от таксиста. Вот и сейчас легкий запах спиртного в очередной раз напомнил ему былую трагедию. «Да, у нас это было популярным, но, боюсь, вам это не поможет, хотя...» В голове у Андрея вихрем пронеслась мысль, что, возможно, Арина — первый человек на «Звездолете», который, выпив, начнет вести себя естественно, и он сможет наконец-то хоть что-то узнать про этих людей. Хотя, попробуйте. Возможно, этот эксперимент вам будет интересен. Она продолжала мило улыбаться. «Наверное, вам трудно привыкнуть к нашему быту, хоть вам и постарались создать условия, приближенные к вашему времени. Честно говоря, для меня события развивались стихийно. До сих пор не могу поверить, что со мной это произошло. Что касается быта, то он мало отличается от нашего. Конечно, многое стало гораздо удобнее. Например, нейровизор. Чудесная штука, полный эффект присутствия, даже запах. Или синтетическая пища. Рай для гурманов. В меню сервис-терминала почти 10 тысяч блюд. Кстати, из чего их синтезируют? Это органическая репликация. Но изначально всегда было настоящее блюдо, приготовленное лучшими поварами из натуральных продуктов. А основа – практически любая материя. Вам нужно сходить в библиотеку. Там вы получите ответы на многие вопросы. Я почти всю ночь провела там, изучая историю вашего времени. Напиток в ее стакане закончился, но она не торопилась уйти. Если хотите экспериментировать со спиртным, то закажите вина. Лучше красного или шампанского. Впрочем, я небольшой знаток спиртного. Арина приложила ладонь к центру стола, и перед ними возникло изображение интерфейса меню. Андрей не знал, что можно так вызвать меню. Он всегда подходил к стойке сервис-терминала. «Помогите мне с выбором», — попросила она, тыкая в повисшее в воздухе изображение. «Вот раздел спиртных напитков». Этот раздел больше напоминает энциклопедию. В списке значилось 1622 названия. «Откроем подраздел вин». Андрей принялся читать ни о чем не говорящее ему название. Наконец, ему попалось чем-то знакомое. «Дон Периньон, Рос, 1993 год». «Вот, попробуйте это». Он ткнул пальцем в понравившуюся строку. «Дон Периньон. Очень известное и дорогое вино. Я не раз слышал о нем». «Вы разве не пробовали его?» В ровной интонации Арины проскочили слабые нотки удивления. «Что вы, в наше время оно было очень дорогим напитком. Его употребляли только состоятельные люди». «Что значит состоятельные? Вы не состоятельный человек?» «Состоятельные в смысле финансово обеспеченные. Ведь вы изучали нашу историю». Он сделал неопределенный жест рукой. «Наверное, я состоятельный человек, но эта состоятельность имеет другой смысл». «У вас есть хорошая возможность попробовать это вино». Андрей решил не сопротивляться и сделать вид, что попробует. «Хорошо, давайте попробуем». Арина нажала «ввод», меню вернулось в исходный каталог. «Еще рекомендую холодное мясо к вину». На этом познания Андрея в данной области заканчивались. «Какое именно?» – поинтересовалась Арина. «На ваш вкус». Праправнучка снова поколдовала в меню, и оно исчезло. Спиртное, видимо, начинало действовать, у нее порозовели щеки, и взгляд стал более живым. «Скажите, Арина, вы давно летаете на этом корабле?» 2 года, 2 экспедиции. Это третья. «Видели другие звезды?» Андрей старался поддерживать непринужденный тон беседы. «Да, мы исследовали 2 звездные системы, Альфа Центавра и Волосы Вероники». Она стала серьезной. «Вы наверняка знаете, что Альфа Центавра – ближайшая к Солнцу. Именно поэтому ее выбрали для первого полета Альбатроса. Самой близкой к нам из 3 звезд эта система является самая слабая из них – Проксима Центавра. Другие яркие звезды А и Б в системе Альфа Центавра образуют тесную двойную систему, и расстояние между ними всего 23 астрономические единицы, почти как от Солнца до Урана. Именно к ним мы летали. Уже в наше время А Центавра приравнивали по классу к Солнцу, и не секрет, что многие предполагали наличие жизни в этой системе». Ее рассказ был прерван метаморфозами на столе. В центре появилось большое круглое отверстие, из которого поднялся прозрачный поднос с 2 бокалами и холодными пластиками жареного мяса. Окончание метаморфозы было озвучено приятным переливным звуком. Андрей взял свой бокал. Наверное, нужно было сказать тост, но Арина тут же пригубила вино. Он тоже поднес бокал к губам. «Кислая», — поморщилась она, — «но приятная». «Не торопитесь, нужно почувствовать букет, аромат, запах». Он понюхал вино. Она тоже поднесла край бокала к носу. «Незнакомый запах, не с чем сравнить. Будем думать, что букет великолепен. Пейте». Андрей непроизвольно поморщился, несмотря на всю благородность напитка, слабый запах алкоголя был неприятен. Он оставил свой бокал. Арина же, напротив, выпила почти все. «Ну что же вы, вам не понравилось?» «Видимо, такие напитки не для моей состоятельности», – отшутился он. «Съешьте ломтик мяса». Арина послушно съела ломтик и допила вино. Перемена в ней была очевидна. Теперь, по крайней мере, внешне она вела себя почти как обычная женщина. Стандартная улыбка исчезла, глаза заблестели. Она смотрела на Андрея с интересом. К Андрею часто проявляли интерес женщины. Он был высок и слегка худощав и, видимо, симпатичен. Но среди местных Аполлонов он чувствовал себя серой мышью. Все без исключения мужчины на звездолете, или, по крайней мере, те, кого он успел увидеть, имели атлетическое телосложение и очень правильные черты лица. Единственное, в чем он имел преимущество, это рост. Наверное, как и в 21 веке, в космонавты и подводники брали только парней невысокого роста. Он непроизвольно посмотрел на потолок, как минимум 2,5 метра. Очередная странность. На Альфе Центавра была жизнь, Андрей неожиданно вернулся к началу разговора. Первоначально мы не нашли ни одной планеты, вращающейся вокруг нее. Альбатрос вышел на орбиту, равную орбите обращения Земли вокруг Солнца. Позже все-таки удалось найти одну пустынную планету, похожую на наш Нептун, но она оказалась мертвой. У Арины все больше проявлялись признаки опьянения, хотя выпила она совсем немного. Скорее всего, это действительно был ее первый опыт с алкоголем. Андрей подумал, что пора задавать вопросы, которые его сильно интересовали. «Как вы себя чувствуете, Арина?» «Хорошо, только голова слегка кружится. Давайте еще закажем вина». Она хотела предложить ладонь к центру стола, но Андрей остановил ее. «Думаю, что для эксперимента вполне достаточно. Вы почувствовали облегчение?» Андрей с иронией посмотрел на нее. «Странное чувство, но мне сейчас хорошо. Вы не торопитесь? Посидите еще со мной». И она смотрела прямо ему в глаза. Андрею стало не по себе. Он никогда не пользовался алкоголем, чтобы расположить к себе женщину, и не собирался делать этого. Однако получилось именно так. Впрочем, не он подсел к ней со спиртным, а она к нему. «Конечно, посижу. До 12 часов я абсолютно свободен. Расскажите мне о себе, как вы попали на Альбатрос?» «О, это очень просто. Еще в детстве я прошла генетический отбор и росла в космическом интернате на Луне. Ах, да вы, наверное, не знаете. Луна стала огромным гиперполисом. По стечению обстоятельств российским гиперполисом. С детства нас приучали к космической жизни, ограниченное пространство, синтезированная пища и наполнение знаниями. Каждый из нас знает о Вселенной практически все, что известно современной науке». «А как же физическое развитие? Ведь на Луне пониженная гравитация. А все, кого я здесь видел, просто в прекрасной форме». «Андрей, вы еще не знакомы с нашими технологиями. Но вскоре вы будете знать достаточно. Многое, в том числе и физическое состояние человека, зависит от мозга. Именно в этой сфере я раньше специализировалась. В ваше время уже была так называемая виртуальная реальность. Вы знаете, что это такое?» Андрей утвердительно кивнул. Кому как не ему, авиационному инженеру-программисту, не знать, что такое виртуальная реальность. Долгое время закрытое производство, на котором он работал, разрабатывало и производило виртуальные тренажеры для военных летчиков. Он сам провел многочисленные часы в виртуальных кабинах самых современных истребителей и бомбардировщиков. Многие сотни виртуальных вражеских машин были сбиты его рукой. «Значит, — продолжила Арина, — вы замечали, как учащается сердечный ритм и сокращаются мышцы во время активных игр виртуальной реальности, хотя человек не испытывает реальной физической нагрузки. Наш мозг способен и не на такое». Она дотронулась рукой до лба. «Вам интересна эта тема?» Интересна ли была Андрею эта тема? Слишком интересно. Что-то подсказывало ему, что его встреча с Ариной не случайна. «Эта тема мне очень интересна. Моя земная работа была непосредственно связана с виртуальной реальностью». На этот раз Арина с удивлением посмотрела на Андрея. В ее глазах все больше разгорался огонек любопытства к прапрадедушке. «Давайте пройдемся, я покажу вам оранжерею. Вы были в оранжерее?» «Не был», — соврал Андрей. Каждый на этом корабле считал своим долгом показать оранжерею. Они встали и пошли из столовой. Завтрак затянулся на 1.5 часа. Арину пошатал. «У меня нарушение координации движения», — прокомментировала она. «Возьмите меня под руку», — предложил Андрей. «Или у вас так не принято?» Он ни разу не видел здесь ни одной пары. Все спешили по делам, а если и не спешили, то предпочитали быть в одиночестве. Арина с недоумением посмотрела на него, но подала руку. Вдвоем они занимали слишком много места в узких проходах звездолета, и идущие им навстречу с удивлением уступали дорогу. Впрочем, они тут же отворачивались и шли дальше. «Арина», — Андрей пошел ва-банк, — «какие в вашем времени отношения между двумя полами? Я имею в виду мужчин и женщин». «О, вас, наверное, это должно сильно разочаровать». Я знаю из истории вашего времени, что существовал некий институт брака, что мужчины и женщины испытывали взаимное духовное и физическое влечение. Сейчас этого нет. Есть единое общество, где нет различий между полами, кроме, разумеется, физического. Но это различие пока приходится сохранять для размножения. Что это вы состроили гримасу? Разочарованы? Все происходит так же, как раньше, спросил Андрей как можно более ровным тоном, проигнорировав вопрос о разочаровании. Что именно? Ну, размножение. Практически так же. Яйцеклетку отбирают и оплодотворяют самым качественным семенным материалом. Потом ее возвращают женщине, а дальше беременность, роды. А как же выбор партнера, ну, в смысле, донора? Это кто решает? Служба контроля размножения. Банк генофонда огромен. Подбираются наиболее совместимые геноносители. Я тоже продукт такого отбора. Все наше общество уже более 100 лет воспроизводится таким образом. Мы новый тип человека. Человек отборный. По крайней мере, у вас сохранилось чувство юмора. Или это тоже пережиток прошлого? Она в ответ пожала плечами. Андрею стало очень неуютно. Кое-что встало на свои места. Экипаж – продукт искусственного отбора. Лучшие особи человека в определенной мере потерявшие человечность. Этим объясняется их поведение. Впрочем, человечность в нашем понимании. В их времени это норма. Здесь я выгляжу странно, зато физически они прекрасны. Они могут преодолевать и пространство, и время. А еще они любят растения, думал Андрей, входя в оранжерею. Это наша гордость. Посмотрите вокруг. Арина обвела рукой купол оранжереи. Здесь собраны растения из самых разных земных питомников. Оранжерея действительно была великолепной. Она вертикально делилась на 3 круговых яруса, закрепленных на прозрачных пилонах. На каждом ярусе были посажены хорошо подобранные по видам и совместимости цветы, кустарники и деревья. Местами это переходило в буйные заросли, а лианы переползали с яруса на ярус. От пестроты цветов рябило в глазах. В воздухе, несмотря на мощную систему вентиляции, витали диковинные ароматы. От центра оранжереи радиально отходили дорожки, посыпанные самым обыкновенным на вид щебнем. Вдоль дорожек попадались многочисленные скамеечки и диванчики, стилизованные то под дикий камень, то под ствол упавшего дерева. Андрей посмотрел вверх, над головой было голубое небо. Как удавалось добиться такого эффекта, он пока не знал. Снаружи купол был прозрачен. Но чего-то явно не хватало. «Вам бы сюда птиц или хотя бы бабочек», — посоветовал он. «Я и не знаю, почему нет птиц и насекомых. Видимо, есть определенные трудности с их жизнеобеспечением. Пойдемте, я покажу вам свое любимое место». «Наверное, побоялись, что они расползутся по всему кораблю», — попытался пошутить Андрей. Они свернули на одной из дорожек и вскоре вышли к красивому подвесному диванчику, окруженному зарослями вьющихся роз. «Посидим?» — предложила Арина. «У вас есть еще немного времени?» Они уселись. Ощущалось дуновение ветерка. Очевидно, неподалеку была вентиляционная шахта. «Наверное, так должен выглядеть рай», — промелькнула мысль. «И ангел в синей униформе. Продукт генетического отбора. Значит, в вашем обществе все планируется. Все, вплоть до рождения детей с определенными возможностями». «Не совсем. Подбирается идеальный набор генов, а способности и наклонности ребенка выясняются позже при генетическом тестировании». «И вас определили в звездолетчице?» Андрей попытался разрядить обстановку. «Да, именно, поэтому я на Альбатросе». «Синяя униформа определенно к лицу этому ангелу», — Андрей улыбнулся, продолжая осторожно рассматривать собеседницу. «У вас 2 нашивки, что это обозначает? Звание?» «Цвет нашивки определяет степень допуска к управлению кораблем, а их количество – звание. У меня 2 золотые нашивки – это высшая степень допуска. Их 2. Это офицерское звание. Капитан 2-го ранга. Я командую исследовательским отсеком». Услышанное Андреем никак не вязалось с внешним обликом Арины. он дал бы ей от силы лет 25. Спросить, сколько лет на самом деле, он не решился. Определенно, в будущем генетики добились больших успехов. Скажите, Арина, а что произошло с психикой людей? Я вижу замкнутых, малоэмоциональных биороботов. Хотя все улыбаются. Вы первый человек здесь, с которым мне удалось пообщаться в какой-то мере по-человечески. Андрей заглянул ей в глаза. Что ж, вы абсолютно правы. Когда наш звездолет застрял в вашем времени и стало понятно, что вернуться, скорее всего, не сможем, мы стали активно изучать жизни ваших современников. Мы просматривали и анализировали ваши телепередачи и информацию из глобальной сети, слушали телефонные разговоры. Это была огромная работа с одной лишь целью – понять, сможем ли мы жить в вашем обществе, поймете ли вы нас. Вывод был очень печальным. Мы не понимали жизнь вашего общества. Мотивация ваших поступков для нас бессмысленна. Значительная часть населения Земли 21 века не обладает способностью ощущать себя частью мироздания. Многим недоступно понимание основной цели человечества – распространение разумной жизни во Вселенной. Но при этом эмоциональная составляющая вашей жизни очень высока. Я бы сказал, она занимает ведущую роль. Отношения между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами выше нашего понимания. Об этом можно говорить очень долго. В библиотеке есть полный отчет о проделанных исследованиях. В конце концов, Высшим советом Альбатроса было принято очень трудное для всех нас решение. Попробовать научиться у предков испытывать первичные эмоции. Сущность этих эмоций, их характер и интенсивность определяются расшифровкой сигналов, поступающих из внешней среды, и уровнем ответной активации организма. Конечно, остаток эмоциональных проявлений есть и у нас, но связь с этими участками генетической памяти была безвозвратно утеряна. Арина опять прикоснулась к своему лбу. Наш мозг работает немного по-другому. Он плохо расшифровывает эти сигналы. Эволюция? Возможно. Но, по-моему, мы потеряли что-то очень важное. Вы дали этому весьма своеобразное определение. Малоэмоциональные биороботы, она грустно усмехнулась. Когда вы смотрели на звезды, Андрей, мы уловили очень слабый поток мозгового излучения, обращенный во Вселенную. Проанализировав, мы сделали вывод, что вы очень близки по способу мышления к нам, хотя совершенно не похожи на малоэмоционального биоробота. И вот вы здесь, она посмотрела ему в глаза. И я очень рада этому. К Андрею вернулось ощущение нереальности происходящего. Он машинально потянулся к ближайшему небольшому бутону розы, но, опомнившись, одернул руку. «Неужели я один такой?» Вопрос звучал нелепо, но понял он это поздно. «Достаточно много людей обладает таким же способом мышления, как и у вас, Андрей, но...» Арина замешкалась, подбирая слова. «Вы смотрели на звезды, и я...» Выбрала вас. Не знаю почему. Видимо, утерянная связь с участками генетической памяти, отвечающими за влечение к противоположному полу, у нее все-таки сохранилась, подумал Андрей. Мне повезло. Мне непонятно одно. Как вы будете обучаться эмоциям? После некоторой паузы спросил Андрей. О, это очень просто. Сканирование и передача вашего мозгового излучения обучаемому. Но ведь мне нужно испытывать эти эмоции. Они же не могут возникнуть на пустом месте. Вы сможете заново пережить уже испытанное вами, переживая события из вашей глубокой памяти. Гипноз? Андрей немного знал о гипнозе. Нет. Перенос событий из глубокой памяти в промежуточную. Андрей совсем не радовала перспективу пережить некоторые события своей жизни заново. И уж совсем не хотел, чтобы кто-то копался в его мозгах. Арина, видимо, почувствовала его настроение. Это не опасно и абсолютно безвредно. Просто легкий обруч на голове. Мы все так проходим обучение. Информация передается непосредственно в свободной области глубокой памяти. Быстро и надежно. Она закрыла глаза. Андрей внимательно посмотрел на нее. Алкогольный румянец все еще красовался на ее лице. Грудь равномерно поднималась. На секунду показалось, что она уснула. «Арина!» Мягко позвал ее Андрей. Она открыла глаза и улыбнулась. «Чудесный аромат, простите, я Немного устала. Она потянулась и понюхала тот самый бутон, который чуть не сорвал Андрей. Время неумолимо приближалось к 12, и как не хотелось остаться, нужно было уходить. Андрею назначил встречу сам капитан Альбатроса. «Арина, мне нужно идти», — голос предательски дрогнул. «Я провожу. Ведь у вас встреча с капитаном? Она была хорошо осведомлена. Давайте лучше я провожу вас». Андрей встал и подал руку. В наше время мужчины провожали женщин. Она встала и теперь уже гораздо смелее взяла его под руку. «Я живу на втором уровне. Зона А1».